Борис Владимирович Фармаковский. Годы жизни 1870-1928. Борис Владимирович Фармаковский родился в Вятке. Учился в Одессе, в Ришельевской гимназии и в Одесском университете. Сноска. Бузискул. Всеобщая история ее представителей в России в XIX и начале XX века. Часть 2. Ленинград, 1931 год. Страницы 166-170. Миллер, М.А. Археология в СССР. Мюнхен, 1954 год. Страница 30. Конец сноски. По окончании университетского курса он провел несколько лет в Греции, где в то время велись раскопки в Дельфах французами, а в Афинах немецким археологом Дернфельдом. У последнего Фармаковский мог многому научиться. В течение 3 лет, с 1899 по 1902, он состоял ученым-секретарем Русского археологического института в Константинополе. В это время он исследовал византийский свиток с миниатюрами, находившийся в библиотеке института, напечатано в томе 6 «Известий института». Эта работа обратила на себя внимание Кондакова. Магистерскую диссертацию Фармаковский написал на тему «Аттическая вазовая живопись и ее отношение к искусству монументальному в эпоху непосредственно после персидских войн». Петербург, 1902 год. Это огромный том, содержавший в себе очерк истории аттической вазовой живописи от старого стиля до конца производства расписных ваз. Главным достижением Фармаковского как археолога были его раскопки в Ольвии. Ольвия была древнегреческая колония на Черном море у устья Буга. Он вел эти раскопки ежегодно с 1901 по 15 год, возобновил их в 24 году и продолжал до 26 года включительно. В результате этих раскопок Фармаковский собрал много новых данных для понимания отношений греческого искусства к восточному и так называемого «звериного стиля». В связи с этим находится его замечательное исследование «Архаический период в России», 1914 год.